Даниэль 1:24. Несколько недель я провел в полной прострации, потом снова взялся за рассказ о жизни. Но это почти не принесло облегчения. Я дошел примерно до нашей встречи с Изабель. Изготовление приглаженного дубликата моих реальных переживаний казалось мне делом несколько нечистым и уж во всяком случае не самым важным и замечательным. Напротив, Винсан, судя по всему, придавал рассказу огромное значение. Каждую неделю звонил и спрашивал, как идут дела, а однажды даже сказал, что в определенном смысле мой труд не менее важен, чем работа ученого на Лансароте. Он, конечно, сильно преувеличивал, но все-таки его слова придали мне сил и рвения. Надо же, я теперь полагался на него во всем, верил ему, словно оракулу. Постепенно дни становились длиннее, погода теплее и суше, и я стал немного чаще выходить из дому. Чтобы обойти стройку, я сворачивал к холмам и уже оттуда спускался к скалам. Передо мной лежало необъятное серое море, такое же серое и плоское, как моя жизнь. Поднимаясь, я нередко останавливался и поджидал Фокса, приноравливался к его темпу. Он был явно счастлив от этих долгих прогулок, хотя ходить ему становилось все труднее. Мы ложились спать очень рано, до захода солнца. Я никогда не смотрел телевизор, забыл продлить подписку на спутниковые каналы. Читать я тоже ничего не читал. Теперь мне надоел даже Бальзак. Общественная жизнь волновала меня, безусловно, меньше, чем в ту пору, когда я писал свои скетчи. Собственно, я уже тогда знал, что избрал для себя жанр с ограниченными возможностями, что он не позволит мне за всю карьеру сделать и десятой части того, что Бальзак умел делать в одном единственном романе. И отлично понимал, скольким ему обязан. У меня хранилось полное собрание моих скетчей, 10.5 DVD, все спектакли записывались, но ни разу за все эти мучительные долгие дни мне не пришло в голову их пересмотреть. Критики часто сравнивали меня с французскими моралистами, иногда с Лихтенбергом, но ни разу никто не упомянул ни Мольера, ни Бальзака. Я все-таки перечитал «Блеск и нищету куртизанок», главным образом из-за персонажа Нусингена. Поразительно, как Бальзаку удалось придать персонажу влюбленного старикашки столь волнующее измерение. Вообще-то, если подумать, оно совершенно очевидно заложено в этом вечном образе изначально, по определению. Но вот у Мольера ничего подобного нет и в помине. Правда, Мольер писал комедии. А тут всегда встает одна и та же проблема. В конечном счете, всегда сталкиваешься с одной и той же трудностью. С тем, что жизнь, по сути своей, штука не комичная. То дождливое апрельское утро, помесив минут 5 грязь в развороченных колеях, я решил сократить прогулку. Дойдя до двери, я обнаружил, что Фокса нет. Полил ливень, в 5 метрах ничего не было видно, где-то близко грохотал экскаватор, но и его скрывала стена воды. Я зашел в дом, взял дождевик и под проливным дождем отправился на поиски, не пропуская ни одного уголка, где он любил останавливаться, принюхиваясь к интересным запахам. Я нашел его только под вечер, метрах в 300 от виллы. Наверное, я не раз проходил мимо, не замечая его. Из грязи торчала только его голова, немного испачканная кровью. Он лежал далеко от дороги. Грузовик специально свернул, чтобы его задавить. Я снял с себя плащ, завернул в него Фокса и вернулся домой, сгорбившись, обливаясь слезами и отводя глаза, чтобы не встречаться взглядом с рабочими, а они останавливались и провожали меня нехорошей усмешкой. Наверное, я плакал долго. Когда слезы иссякли, уже почти спустилась ночь. Стройка опустела, но дождь по-прежнему лил. Я вышел в сад, туда, где прежде был сад, а теперь пыльный пустырь летом и грязное болото зимой. Выкопать могилу у угла дома не составило никакого труда. Сверху я положил одну из его любимых игрушек, пластиковую уточку. От дождя грязь расползалась еще сильнее и затопила игрушку. Я снова заплакал. Не знаю почему, но что-то во мне сломалось в ту ночь. Какой-то последний барьер, выдержавший и уход Эстер, и смерть Изабель. Быть может, потому что Фокс умер в тот самый момент, когда я описывал в своем рассказе, как мы подобрали его на шоссе между Сарагоссой и Тарагонной. А может, просто потому, что я стал старым и не мог держать удар, как прежде. Как бы то ни было, я позвонил Винсану среди ночи в слезах и с таким чувством, что мои слезы не высохнут никогда, что до конца своих дней я не смогу больше делать ничего, только плакать. Такое бывает с пожилыми людьми, я сам это видел. Иногда на лицах их застывает покой, и кажется, что в душе у них мир и пустота. Но стоит им снова соприкоснуться с реальностью, прийти в себя, опять начать думать, как они сразу начинают плакать. Тихо, безостановочно, целые дни напролет. Финсан выслушал внимательно, не перебивая, несмотря на поздний час, и пообещал сразу же перезвонить ученому. «Ведь генетический код Фокса сохранился», — напомнил он. «Мы стали бессмертными. Не только мы сами, но и наши домашние животные, если мы захотим». Казалось, он в это верит. Казалось, он в это действительно свято верит. Я вдруг почувствовал, как во мне поднимается невероятная, парализующая радость. Ну и недоверие, конечно, тоже. Ведь я вырос и состарился с мыслью о смерти, уверенный в ее всевластии. Я ждал рассвета в каком-то странном состоянии, словно только что проснулся и очутился в волшебном мире. И вот бесцветная заря занялась над морем, тучи рассеялись, на горизонте появился крохотный клочок голубого неба. Мицкевич позвонил без чего-то 7. Да, ДНК Фокса у него есть, она хранится в хороших условиях, беспокоиться не о чем. К сожалению, на данный момент операция клонирования собак невозможна, как и клонирование человека. Они уже почти достигли цели. Это вопрос нескольких лет, быть может, месяцев. Операция на крысах прошла успешно. Им даже удалось клонировать домашнюю кошку, правда, только один раз. Как ни странно, собаки представляли собой более сложную проблему. Однако он обещал держать меня в курсе. А еще, что Фокс станет первым, на ком они опробуют новую технологию. Я давно не слышал его голоса. Он по-прежнему производил впечатление настоящего компетентного специалиста. И, повесив трубку, я ощутил какое-то странное чувство. Все пошло прахом. Сейчас, в эту минуту, все пошло прахом. Остаток дней мне без сомнения предстоит провести в полнейшем одиночестве. И все же я впервые стал понимать Винсана и других новообращенных. Я стал понимать значение обетования. И когда солнце поднялось над морем и воцарилось в небесах, во мне впервые шевельнулось еще неясное, отдаленное, подспудное волнение, напоминающее надежду.